Глава 26. Эва. Виктор. Если уж пошла такая пьянка, то однозначно пора объясниться с Еленой. Терпеть не могу два момента в отношениях. Первый — их начало, когда надо вытаскивать из себя чрезмерное и необоснованное внимание к женщине. Второй — их окончание, когда ты не оправдываешь ее ожидания продолго и счастливо, и уворачиваешься от попыток нацепить на тебя чувство вины. Хотя ты изначально ничего не обещал. Умудрился встрять в оба одновременно. И если это дурацкое заявление Диляры не обязывает меня напрягаться, то с Еленой разговор неизбежен. Набираю ее и настойчиво напрашиваюсь в гости. Елена не выносит, когда что-то случается незапланированно. Сюрпризы — это не про нее. Кроме напряжения, никаких эмоций они у нее не вызывают. Частично я ее понимаю. Но иногда мне хочется выхватить от женщины и другие эмоции — удивление, восхищение, радость. Вот это вот, чисто женское. Разве не для этого мужчины делают сюрпризы, не этим подпитывают от них свое мужское? Я уже и забыл, как это. Но вот словил от Диляры после митинга и сразу же подсел. Мне хочется еще, но теперь это вряд ли. Она очень разочарована. Про это я буду думать после, а сейчас отметаю все отмазки Елены, что она не готова к гостям, что затеяла уборку и попытку перенести встречу на завтра, и оставлю ее перед фактом, что сейчас заеду. Не хочу затягивать, отрезать и все. С пустыми руками как-то не солидно. Покупаю мартини, цветы и еще кое-какие мелочи. Выстраивая свой монолог покорректнее, звоню в ее дверь. Лена открывает, пропускает меня внутрь. Канонический поцелуй в щеку. Волосы у нее мокрые, очевидно, только из душа. Но на лице уже макияж. Мне кажется, я никогда не видел ее без косметики. Ее перфекционизм по отношению к себе просто зашкаливает. Отдаю ей цветы, проходим на кухню. Спасибо. Неожиданно. Что-то случилось? Есть разговор. Твою мать, как это делается? Я уже забыл. Но наконец-то созрел, коротко и поощрительно улыбается Елена. Подозрительно поглядывая на нее, открываю мартини, разливаю по бокалам. Ужин приготовить? Я очень голоден, но... Думаю, будет не к месту. Отдаю ей один бокал. Лен. Экстренно перебираю в голове несколько заготовок, подбирая более подходящую. Ладно, не мучайся с формулировками, я согласна. Давно уже пора было на самом деле, и очень рада, что ты решился, блядь. Выпиваю мартини залпом. Ставлю бокал на стол. Да, щадящая версия не вышла. Лена, ты неправильно интерпретировала мой визит. Нахмурившись, поджимает губы. Это не предложение? Лен, ну какое предложение? Устало провожу пятерней по волосам. А что, я недостойна предложения, обижена? Причем тут ты? А кто при чем? Прищуривается она пытливо и холодно. Да я не про это все хотел, на самом деле. Я хотел сказать, что наши отношения перестали нас радовать, обоих. Потому что, Виктор, ты затягиваешься их развитием. Чтобы отношения радовали, над ними нужно работать. Я не умею, мне некогда. Мои мозги должны быть в другом месте. Между спасать отношения и спасать страну я всегда сделаю выбор в пользу последней. Я готова взять на себя эту задачу спасать отношения, если ты не будешь сопротивляться. То есть подчиняться, дергаю я бровью, уволь. Подчинения в моей жизни достаточно. А чего недостаточно, не знаю. Но чего-то точно не хватает. Тебе понравилась другая женщина, констатирует она, снова поджимая губы. Врать как-то несерьезно, и несколько секунд я торможу между порывом честности и порывом тактичности, второй сходит на нет. Это тоже. Расскажи мне о ней, о той, которая понравилась. Зачем? Расскажи, требовательно. Она, пожимаю плечами в недоумении, другая. Конкретнее, пожалуйста, какая другая? Спонтаннее, порывистее, сложно читаемое. Я не понимаю, зачем ты спрашиваешь. Молодая? Дело не в цифрах, а в том, Лен, это странно, зачем ты спрашиваешь? Потому что это просто мимолетная страсть, Виктор. С мужчинами такое бывает, особенно с немолодыми. Юные, яркие, убегающие, их инстинкты срабатывают. Но как только они получают свое, их отпускает. Возможно, но я хочу попробовать. Ну, вздыхает, попробуй. А когда разочаруешься, устанешь от спонтанности и порыву, я жду тебя с предложением. И с адекватной оценкой моих достоинств, признанием факта, что больше никто не будет настолько идеальной женой для будущего генерала. Ух, головокружительный заход для любого военного, но я не падок налезть. Я скорее тут же напрягаюсь при любой ее попытке, пытаюсь понять, как меня хотят поиметь и что от меня нужно. Здесь мне очевидно, что нужно, но у меня для нее этого нет. Допивает мартини, наливаю еще. Спасибо за терпение, понимание, тактичность, толерантность, желание принимать тебя с твоими недостатками. Достоинство, да, обескураженно соглашаюсь я. Но влюбляются в недостатки. Так, откуда, блядь, эта несвойственная мне мысль в моей голове? Это все гребаные эндорфины. Влюбленность давно отнесена к психогормональным расстройствам, которые меняют личность. Ты влюбился, полковник? По всей видимости. Иначе почему мне так херово и душно от факта, что женщина хочет меня поиметь не как мужика, а как чиновника? Это не в первый раз. Но в первый раз меня это зацепило. И вместо того, чтобы вышвырнуть ее и забыть, как страшный сон, нахуя она согласилась? Меня взрывает разочарованием тоже. Потому что единственное верное решение – отстранить ее и исключить из своего круга. Но я уже слишком сильно устрял, чтобы отпустить ее, нет. Но мотив я найду. Любой ценой. И уже тогда... Спасибо, Лен, извини, я поеду. Молча провожает меня. Спускаясь по лестнице, слышу, как закрывается за мной дверь. Хреново вышло, осознаю вдруг я. Не чувствую себя свободным после этого разговора. Коварная женщина не отпустила. Мне это неприятно. Пытаюсь стряхнуть эту ментальную петлю и включиться в нашу с Дилярой ситуацию. Мне нужен мотив, настоящий, он есть, его не может не быть. В порыве отсылаю Павлу СМС, чтобы забрал сначала Диляру, а потом заехал за мной. Задам ей еще пару вопросов, пока будем ехать, а то на работе опять закручусь. На самом деле хочу забрать девушку просто потому, что могу себе позволить получить ее уже с утра. А еще потому, что хочу заехать за ней чисто по-мужски. Могу же. И всю ночь вместо сна я кручу события от момента ее аварии до нашего последнего разговора. Почему от аварии? Потому что запал на нее именно тогда. И все до этого момента размывается, словно тогда я общался с другим человеком. А как я уже выяснил, другого нет. Эва действительно мертва. Они действительно не были близнецами. Эва. Темная лошадка. В очередной раз переворачиваю подушку. Неудобная. Слишком высокая для меня. Лена заказывала. Все время собираюсь сменить, но днем так затягивает работа, что вспоминаю только вот такими бессонными ночами. С раздражением откидываю ее в сторону и ложусь без подушки. Что мы имеем? Мы имеем ее неправильную интерпретацию моих слов. Я обозначил симпатию, она восприняла как предложение отработать должность. До этого момента я чувствовал ее расположение, ну а после моих неоднозначных подач ее логично отморозило. Вспоминаю, как доверчиво она обнимала меня после митинга и спокойно позволяла прикасаться к себе на грани интима, не отводя своих выразительных восхищенных глаз. На ладонях явственное ощущение тяжелого шелка ее волос, и мозг, обманывая меня, вдруг воссоздает ее тонкий запах. Я вижу, как плавно идет она плечами и прогибается под моими касаниями. Черт возьми. Так. Кровь резко приливает в пах. Поправляю ноющий член. Я вообще-то пытаюсь думать, а не фантазировать. Но тело требует разрядки и не меньше сна. С раздражением подтягиваю подушку, пытаясь хоть немного поспать до утра. Проваливаюсь на границу сна, плавая в дозе тестостерона и ее образах. Мои губы скользят по тонкому белому шраму и дальше по изящной мочке. Закидывает голову, чувственно открывая мне шею для поцелуев. В порыве я глажу ее нежное лицо. «Эва», веду большим пальцем по налитым пухлым губам, «нежная моя девочка». И как только наши губы встречаются, будильник. Рывком сажусь. «Будильник?» «Нет, это телефон. Водитель мой». «Да». «Товарищ полковник, через 10 минут буду у вас». «Хорошо». Перевожу взгляд на часы. Проспал. Первый раз за хер его знает сколько лет. «Эва», вспоминаю я сон. «Почему Эва-то?» «Эва ей идет больше, чем Диляра. Наверное, поэтому».